Девушки испуганно притихли. Дружок мой на синизационном грузовике работал. Выгребал это самое дело. И была у него подруга, шибко грамотная. Запах, говорит, от тебя нехороший. А он-то что может поделать? Зато, говорит, платят нормально. Шел бы в такси, она ему говорит. А какие там заработки с воробьиной пуп? Год проходит, нашла на себе друга без запаха. А моему дружку, говорит, все, разлюбила кранты. Он, конечно, переживает, а у тех свадьба. Наняли общественную столовую, пьют, гуляют. Дело к ночи. Тут мой дружок разворачивается на своем говновозе, пардон. Форточку открыл, шланг туда засунул и врубил насос. А у него в цистерне тонны 4 этого самого добра. Гостям в аккурат по колено. Шум, крики, вот тебе и горько. Милиция приехала, общественную столовую актировать пришлось, а дружок мой получил законный семерик. Такие дела. Девушки сидели притихшие, несколько обескураженные. Я невыносимо страдал от жары. Жбанков пребывал на вершине блаженства. Мне все это стало надоедать. Алкоголь постепенно испарился. Я заметил, что Эви поглядывает на меня. Не то с испугом, не то с уважением. Жбанков что-то горячо шептал Белле Константиновне. «Давно в газете?» — спрашиваю. «Давно», — сказала Эви. 4 месяца. «Нравится?» «Да, очень нравится». «А раньше?» «Что?» «Ну, где ты до этого работала?» «Я не работала, училась в школе». У нее был детский рот и пушистая челка. Высказывалась она поспешно, добросовестно, слегка задыхаясь. Говорила с шершавым эстонским акцентом. Иногда чуть коверкала русские слова. «Чего тебя в газету потянуло?» «А что? Много врать приходится?» «Нет, я делаю корректуру. Сама еще не пишу, писала статью, говорят, нехорошо». «О чем?» «О сексе». «О чем?» «О сексе — это важная тема, надо специальные журналы и книги. Люди все равно делают секс, только многое неправильное. А ты знаешь, как правильно?» «Да, я ходила замуж». «Где же твой муж?» «Утонул. Выпил коньяк и утонул. Он изучался в Тарту по химии». «Прости, — говорю. Я читала много твоей статьи, очень много смешное. И очень часто многоточки, сплошные многоточки. Я бы хотела работать в Таллине, здесь очень маленькая газета. Это еще впереди. Я знаю, что ты сказал про газету. Многие пишут не то самое, что есть. Я так не люблю». «А что ты любишь?» «Я люблю стихи, люблю Битлз». «Сказать что еще?» «Скажи. Я немного люблю тебя». Мне показалось, что я ослышался. Чересчур это было неожиданно. Вот уж не думал, что меня так легко смутить. «Ты очень красивый». «В каком смысле?» «Ты копия Омар Шариф». «Кто такой Омар Шариф?» «О, Шариф, это прима». Жбанков неожиданно встал. Потянул на себя дверь, неуклюже и стремительно ринулся по цементной лестнице к воде, на секунду замер, взмахнул руками, произвел звериный неприличный вопль и рухнул. Поднялся фонтан муаровых брызг. Со дна потревоженной реки всплыли какие-то банки, коряги и мусор. Секунды 3 его не было видно. Затем вынырнула черная непутевая голова с безумными, как у месячного щенка, глазами. Жбанков, шатаясь, выбрался на берег. Его худые чресла были скульптурно облеплены длинными армейскими трусами. Дважды обежав вокруг коттеджа с песней «Люба, братцы, Люба», Жбанков уселся на полку и закурил. «Ну как?» — спросила Белла. «Нормально», — ответил фотограф, гулко хлопнув себя резинкой по животу. «А вы?» — спросила Белла, обращаясь ко мне. «Предпочитаю душ». В соседнем помещении имелась душевая кабина. Я умылся и стал одеваться. 17-летняя провинциальная дурочка, — твердил я. Выпила 3 рюмки коньяка и ошалела. Я пошел в гостиную и налил себе джина с тоником. Снаружи доносились крики и плеск воды. Скоро появилась Эйви, раскрасневшаяся в мокром купальнике. «Ты злой на меня?» «Нисколько». «Я вижу, да, я тебя поцелую». Тут я снова растерялся. И это при моем жизненном опыте. «Нехорошую игру ты затеяла, — говорю. Я тебя не обманываю. Но мы завтра уезжаем. Ты будешь снова приходить». Я шагнул к ней. «Попробуйте оставаться благоразумным, если рядом 17-летняя девчонка, которая только что вылезла из моря. Вернее, из реки». «Ну что ты, — спрашиваю. Так всегда целуется Джуди Гарланд, сказала Эви. Еще она делает так. Поразительно устроен человек. Или я один такой? Знаешь, что вранье. Примитивное райкомовское вранье. И липа, да еще с голливудским налетом. Все знаешь и счастлив, как мальчишка. У Эви были острые лопатки, а позвоночник из холодных морских камешков. Она тихо вскрикивала и дрожала, хрупкая пестрая бабочка в неплотно сжатом кулаке. Тут раздалось оглушительное «Пардон!» В дверях маячил Жбанков. Я отпустил Эви. Он поставил на стол бутылку водки, очевидно, пустил в ход свой резерв. «Уже первый час», — сказал я, — «нас ждут в райкоме». «Какой ты сознательный», — усмехнулся Жбанков. Эви пошла одеваться. Белла Константиновна тоже переоделась. Теперь на ней был строгий, отчетно перевыворный костюмчик. И тут я подумал, ох, если бы не этот райком, не эта взбесившаяся корова, жить бы тут и никаких ответственных заданий. Яхта, речка, молодые барышни. Пусть лгут, кокетничают, изображают уцененных голливудских звезд. Какое это счастье, женское притворство. Да может, я ради таких вещей на свет произошел. Мне 34 года, и ни одного, ни единого беззаботного дня. Хотя бы день пожить без мыслей, без заботы, без тоски. Нет, собирайся в райком. Это где часы, портреты, коридоры, бесконечная игра в серьезность. Люди, у меня открылось второе дыхание, заявил Жбанков. Я разлил водку, себе полный фужер. Эви коснулась моего рукава. Теперь не выпей, потом. А, ладно, тебя ждет Ливак. Все будет хорошо. Что значит «будет», рассердился Жбанков. Все уже хорошо. У меня открылось второе дыхание, поехали. Белла включила приемник. Низкий баритон выкрикивал что-то мучительно актуальное. Истины нет в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только свет между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Мы пили снова и снова. Эви сидела на полу возле моего кресла, Жбанков разглагольствовал, то и дело отлучаясь в уборную. Каждый раз он изысканно вопрошал, могу ли я ознакомиться с планировкой, неизменно добавляя в смысле «отлить». И вдруг я понял, что упустил момент, когда нужно было остановиться. Появились обманчивая легкость и кураж. Возникло ощущение силы и безнаказанности. В гробу я видел этот райком. «Мишка, наливай!» Тут инициативу взяла Белла Константиновна. «Мальчики, отделаемся, а потом я вызову машину». И ушла звонить по телефону. Я сунул голову под кран. Эви вытащила пудреницу и говорит, не можно смотреть. Через 20 минут наше такси подъехало к зданию райкома. Жбанков всю дорогу пел «Не хочу с тобой говорить, не пари ты, маня, ахинею, лучше я уйду к ребятам пить, ах, у ребят есть мысли поважнее». Вероятно, таинственная мания олицетворяла райком и партийные сферы. Эви гладила мою руку и шептала с акцентом волнующей непристойности. Белла Константиновна выглядела строго. Она повела нас широкими райкомовскими коридорами, с ней то и дело здоровались. На первом этаже возвышался бронзовый Ленин. На втором тоже бронзовый Ленин, поменьше. На третьем Карл Маркс с похоронным венком бороды. «Интересно, кто на четвертом дежурит?» — спросил, ухмыляясь, Жбанков. «Там снова оказался Ленин, но уже из гипса». «Подождите минутку», — сказала Белла Константиновна. Мы сели. Жбанков погрузился в глубокое кресло. Ноги его в изношенных скороходовских ботинках достигали центра приемной залы. Эви несколько умерила свой пыл. Уж чересчур ее призывы шли вразрез с материалами наглядной агитации. Белла приоткрыла дверь. «Заходите». Ливак говорил по телефону. Свободная рука его призывно и ободряюще жестикулировала. Наконец он повесил трубку. «Отдохнули?» «Лично я, да», — беско сказал Жбанков. «У меня открылось второе дыхание». «Вот и отлично, поедете на ферму». «Это еще зачем?» — воскликнул Жбанков. «Ах, да». «Вот данные относительно Линды Пейпс. Трудовые показатели, краткая биография, свидетельство о поощрениях. Где ваши командировочные?» «Штампы поставите внизу. Теперь, если вечер свободный, можно куда-то пойти. Драмтеатр, правда, на эстонском языке, сад отдыха, в Интуристе бар до часу ночи. Белла Константиновна, организуйте товарищам маленькую экскурсию». «Можно откровенно?» — Жбанков поднял руку. «Прошу вас», — кивнул Ливак. «С здесь же все свои? Ну, разумеется. Так уж я на чистоту, по-флотски. Слушаю. Жбанков шагнул вперед, конспиративно понизил голос. Вот бы на Кир перевести. То есть, не понял Ливок. Вот бы, говорю, на Кир перевести. Ливок растерянно поглядел на меня. Я потянул Жбанкова за рукав. Тот шагнул в сторону и продолжал. В смысле, энное количество водяры за место драмтеатра. Я, конечно, дико извиняюсь. Изумленный Ливок повернулся к Белле. Белла Константиновна резко отчеканила: товарищ Жбанков и товарищ Довлатов обеспечены всем необходимым. Очень много вина, простодушно добавила Эви. Что значит много, возразил Жбанков. Много — понятие относительное. Белла Константиновна, позаботьтесь, распорядился секретарь. Вот это по-флотски, обрадовался Жбанков, это по-нашему. Я решил вмешаться. Все ясно, говорю, данные у меня. Товарищ Жбанков сделает фотографии. Материал будет готов к 10 часам утра. Учтите, письмо должно быть личным. Я кивнул. Но при этом его будет читать вся страна. Я снова кивнул. Это должен быть рапорт. Я кивнул в третий раз. Но рапорт самому близкому человеку. Еще один кивок. Ливок стоял рядом. Я боялся обдать его винными парами. Кажется, все-таки обдал. И не увлекайтесь, товарищи, попросил он. Не увлекайтесь, дело очень серьезное, так что в меру. «Хотите, я вас с Довлатовым запечатлею?» — неожиданно предложил Жбанков. «Мужики, вы оба колоритные. Если можно, в следующий раз», — нетерпеливо отозвался Ливок. «Мы же завтра увидимся». «Ладно», — согласился Жбанков, — «тогда я вас запечатлею в более приличной обстановке». Ливок промолчал. «Внизу нас ждала машина с утренним шофером. На ферму заедем, и все», — сказала Белла. «Далеко это?» — спрашиваю. «Минут 10», — ответил шофер. «Тут все близко». «Хорошо бы по дороге врезку сделать», — шепнул Жбанков, — «горючее на исходе». И затем, обращаясь к водителю: «Шеф, тормозни возле первого гастронома, да смотри, не продай». «Нет, какое дело», — обиделся шофер, — «я сам вчера того». «Может, за компанию?» «Я на работе, у меня дома приготовлено». «Ладно, дело хозяйское. Емкость у тебя найдется?» «А как же». Машина остановилась возле сельмага. У прилавка толпился народ. Жбанков, вытянув кулак с 6 рублями, энергично прокладывал себе дорогу. «На самолет опаздываю, мужики. Такси, понимаешь, ждет. Ребенок болен, жена, сука, рожает». Через минуту он выплыл с 2 бутылками Кагора. Водитель протянул ему мутный стакан. «Ну, за все окей. Наливай, — говорю, — им нечего что». «А кто будет фотографировать?» — спросила Эви. «Мишка все сделает. Работник он хороший». И действительно, работал Жбанков превосходно. Сколько бы ни выпил. Хотя аппаратура у него была самая примитивная. Фотокорам раздали японские камеры стоимостью чуть ли не 5000. «Жбанкову японской камеры не досталось, все равно пропьет», — заявил редактор. Жбанков фотографировал аппаратом смену за 9 рублей. Носил его в кармане, футляр был потерян. Проявитель использовал неделями, в нем плавали окурки. Фотографии же уходили четкие, непринужденные, по-газетному контрастные. Видно, было у него какое-то особое дарование. Наконец мы подъехали к зданию дирекции, увешанному бесчисленными стендами. Над воротами орел транспарант: «Кость — ценное промышленное сырье». У крыльца толпилось несколько человек. Водитель что-то спросил по-эстонски, нам показали дорогу. Коровник представлял собой довольно унылое низкое здание. Над входом горела пыльная лампочка, освещая загаженные ступени. Белла Константиновна, Жбанков и я вышли из машины. Водитель курил, Эви дремала на заднем сиденье. Неожиданно появился хромой человек с кожаной офицерской сумкой. «Главный агроном Савкин», — назвался он. «Проходите». Мы вошли. За дощатыми перегородками топтались коровы. Позвякивали колокольчики, раздавались тягостные вздохи и уютный шорох сена. Вялые животные томно оглядывали нас. «Есть что-то жалкое в корове, приниженное и отталкивающее.